Мне так страшно за Леську, ты не представляешь. Олег обнял ее и ласково погладил по волосам. — Что тут скажешь? Посоветовать выбросить от бред из головы? А уверен ли он, что эта история надумана, а не реальна? Пожалуй, что нет. Во времена его детства и юности было принято считать, что СССР — страна атеистов, материалистов. Но среди его знакомых, родственников, соседей и друзей, пожалуй, не было такого, кто за длинную жизнь не столкнулся бы с каким-нибудь необъяснимым явлением. Кто-то тайно верил в Бога, и вера эта спасала в тяжелой ситуации. Кто-то в шутку вызывал духов и не знал потом, куда деваться от страха, когда блюдце начинало само передвигаться по столу. Кому-то являлись спокойные родственники и предсказывали будущее и спасали от несчастья. Его собственной матери цыганка в юности нагадала, что она никогда не выйдет замуж, но родит сына, который будет богат и станет для нее опорой и утешением в старости. Бывшая жена Оля часто видела вещи и сны, они почти всегда сбывались. Отец Дениса всегда свято верил в приметы. Например, на все премьеры надевал один и тот же галстук, которому было уж неприлично много лет. Смех смехом. Но дважды, когда Георгий Борисович дирижировал в другом галстуке, спектакль проваливался. С тех пор Вербовский старший судьбу не искушал. И самого Олега маленьким возили однажды к деревенской знахарке лечить от диатеза. Бабушка была добрая, совсем не страшная, но от ее взгляда становилось неуютно. Казалось, она видит людей насквозь. Старушка посадила его на деревянную лавку. Раскаленным гвоздем проделала в стене дырку высоко над его головой, затем пошептала что-то и сказала матери: «Забирай домой». Позже мама рассказала прогноз целительницы: «Золотуха пройдет, когда он перерастет отметину на стене». Так все и вышло. Лет в 30 диатез вдруг пропал, точно его никогда и не было. «Я верю, что так оно и было», — сказала наконец, — «но не верю, что все так безнадежно». Но есть же ясновидящие, колдуны, целители, которые снимают всякие там порчи, проклятия, венцы безбрачия, всегда можно что-нибудь сделать, понимаешь? Но он в это, конечно, не верил. Его жена в свое время достаточно набегалась по этим ясновидящим, пытаясь вылечиться от бесплодия. Может быть, где-то они и есть, но мне попадались одни шарлатаны. Тихо ответил Свет. Ничего, мы поищем вместе. — пообещал он. — У нас еще есть уйма времени впереди. — У меня его нет. Светлана привстала и посмотрела на него в упор. — Я умру, а ты не бросай Олесю, хорошо? — Конечно, не брошу, — торопливо заверил он, — но и тебе умереть не дам. Она слабо улыбнулась. — Знаешь, я до сих пор не могу понять, как вообще решилась ее родить. Ты не подумай, я нисколько об этом не жалею, просто очень страшно за нее, очень страшно. Неужели она повторит нашу семейную судьбу? Но когда появился ты, я вдруг подумала, в общем, решила, что это есть шанс. Ни у моей мамы, ни у нас с Милочкой не было отцов, это идиотизм, но Олеся-то же записана Павловной, как и мы все. Но Олеся вдруг начала искать себе папу и выбрала тебя, вот у меня мелькнула мысль. Может быть, если у нее будет папа, все наши заключения прекратятся? Олеська вырастет, выйдет замуж, родит детишка, проживет до старости здоровый и счастливый. Может быть, наша семья не погибнет? Леся, ее последняя тоненькая веточка, вся моя надежда на тебя. Просто удочери ее и люби. Пожалуйста, Олег, очень тебя прошу. Вместо ответа он сжал ее руку. Некоторое время они молчали. Когда-то мне казалось важным разоблачить Салтыкова, продолжала после паузы Света. Просто было бы сделать. Сам понимаешь, журналисты зубами ухватятся за такую сенсацию. Сейчас все это гораздо проще. Несколько экспертиз и все. Он как был Шолохов. Но для этого нужен материал, а мне его нет. То есть как? А письма? Бабушка захотела, чтобы мы похоронили их вместе с ней. Все до единого. А тогда, сам понимаешь, об экспертизах как-то не думали. Он понимал. Но о чем это я? Говорю же, сейчас важно совсем другое. Олеся, останься с ней. Вся речь была путанной, предложение странным, но Олег чувствовал, что она права. И потом, разве он сам не хотел этого, удочерить Олесю, оставаясь холостяком? Именно этого просто боялся сам себе признаться. Леська несчастный ребенок.